Понятие и структура власти. Начиная с древних времен, когда появилось государство и первые понятия о политике, перед человечеством встал вопрос об управлении и организации власти. Без организованной власти в обществе может воцариться хаос. Природа власти, механизмы ее осуществления в обществе волнуют многих ученых и политиков. Поэтому в политической науке существует множество различных подходов к определению власти. Современная политическая наука ставит перед собой множество вопросов, связанных с процессом взаимоотношений человека с властными структурами. Так как отношение человека к политической власти во многом зависит от политического режима в стране, осмысление политики, политических институтов, политических движений и организаций вытекает из понятия власти. Из существующего множества определений власти можно выделить мнение по этому вопросу немецкого философа, историка Макса Вебера, годы жизни 1864-1920. Он определял власть как возможность того, что одно лицо внутри социального отношения будет в состоянии осуществить свою волю, несмотря на сопротивление и независимо от того, на чем такая возможность основана, или возможность для человека реализовать его собственную волю, даже несмотря на сопротивление других, участвующих в действии. Крупный американский политолог, специалист в вопросах политической системы Роберт Даль, родился в 1915 году, полагает, что наличие власти измеряется возможностью контролировать деятельность других. Его знаменитое определение состоит в том, что А имеет власть над Б в той мере, в какой он может заставить Б сделать то, что Б в ином случае не стал бы делать. В философском словаре 1986 года в статье «Власть» наш исследователь Федор Бурлацкий дает наиболее яркое и полное определение данного феномена. По его мнению, власть — в общем смысле способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средства — авторитета, права, насилия. По мнению российского ученого Рашида Мухаева, существует два основных подхода к определению власти. Первый — поведенческий. Власть как сущность, субстанция, вещь. Второй — социологический. Власть рассматривается как отношение субъекта и объекта. Поведенческий подход включает теологическую, биологическую, бихевиористскую, психоаналитическую и мифологическую концепции. А социологический — структурно-функциональную, конфликтологическую и дуалистическую концепции власти. Структура власти представляет собой наличие в ее составе трех основных элементов. Субъект, то есть носитель власти, который представляют политические лидеры и элиты, государство и его органы, политические партии. Объект, на которого направлена властная воля, его представляют индивид, социальная группа, масса, класс, общество и так далее. Ресурсы власти — средства и методы, при помощи которых субъект воздействует на объект для достижения определенной цели. Это убеждения, поощрение, право, традиции, авторитет, страх, мифы, насилие и так далее. При отсутствии одного из первых двух элементов власть не существует. В любом виде власти человек должен обладать такими качествами, как желание властвовать и воля к власти, проявляющаяся в распоряжениях и приказах. Субъект власти должен быть компетентным, знать суть дела, состояние и настроение подчиненных, уметь использовать ресурсы, обладать авторитетом, организованностью. Власть представляет собой двустороннее явление — и зависит от взаимных действий субъекта и объекта. готовность подчинения объекта власти во многом зависит от ряда факторов. Прежде всего, от собственных качеств, от характера предъявляемых требований, ситуации и средств воздействия, которыми обладает субъект, от наличия или отсутствия авторитета у субъекта власти. Само же качество объекта политического властвования характеризуется политической культурой общества. Природа и мотивация подчинения во многом сложны и могут базироваться на страхе перед наказанием, на привычке к безупречному повиновению, заинтересованности в выполнении властных распоряжений, убежденности в необходимости подчинения, авторитете, вызываемом руководителями у подчиненных, идентификации объекта с субъектом власти. Все вышеизложенные мотивы коренным образом влияют на силу и действенность власти, то есть способность ее субъекта влиять на объект. Власть, основанная на страхе перед санкциями, часто ослабевает, так как объект в данной ситуации всегда пытается избавиться от этого неприятного эмоционального состояния. Власть, базирующаяся на привычке и обычае повиноваться, является надежным фактором ее стабильности до тех пор, пока не приходит в противоречие с требованиями реальной жизни. Когда это происходит, люди замечают, что король-то голый. Это означает, что власть себя изжила. Власть является стабильной, если она построена на интересе. Заинтересованность подчиненных способствует добровольному выполнению распоряжений. В данном случае контроль и применение каких-либо санкций отпадают. Власть, построенная на убеждении, выраженная в готовности подчиняться государству или другому носителю власти ради каких-либо более высоких, чем непосредственные индивидуальные интересы целей, патриотических, нравственных, религиозных и других, есть важнейший источник ее силы. Власть авторитета формируется на базе общей заинтересованности объекта и субъекта и убежденности подчиненных в особых способностях руководителя. Авторитет представляет собой высокоценностные качества, которыми подчиненные наделяют руководителя и которые влияют на их повиновение без убеждения или угрозы санкций. Если власть основана на интересе, убежденности и авторитете, то она часто перерастает в идентификацию подчиненного с руководителем. В данном случае достигается максимальная сила власти, и тогда субъект воспринимается объектом как свой представитель и защитник. Как явление, власть представляет следующие основные виды: экономическая, политическая, правовая, военная, духовная, семейная. Все виды власти имеют определенные средства своего осуществления. Она может использовать право, авторитет, убеждения, традиции, манипуляции, принуждения, насилие. Для политической науки большое значение в плане изучения имеет политическая власть. Это специфическая форма общественных отношений между большими группами людей, реальная способность определенной социальной группы, класса, индивида проводить в жизнь свою волю, выраженную в политике, политических и правовых нормах. В рамках общества политическая власть выполняет жизненно важные функции. А. Разработка стратегии управления обществом. Б. Выработка и принятие конкретных решений по основным направлениям развития общества. В. Управление и регулирование общественными процессами. Г. Постоянный контроль над основными параметрами стабильности и направленности развития общества. Важным показателем действенности и признания политической власти является легитимность, законность и признание народом. Таким образом, власть как социальное явление является необходимым атрибутом для организации, стабилизации и управления обществом. Главной социальной причиной подчинения одних людей другим является неравномерное распределение ресурсов власти. Ресурсы могут применяться для поощрения, наказания или убеждения. Американский политолог Роберт Даль отнес к ресурсам власти все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других. Таким образом, по мнению российских исследователей Евгения Макаренкова и Валерия Сушкова, ресурсы власти — это совокупность средств, использование которых обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями субъекта. По мнению политолога Рашида Мухаева, классификация, типология ресурсов властвования может осуществляться по различным основаниям, критериям. Наиболее ранняя система типологии — антропологическая. В ней типы властвования лежат в основе поведения субъекта и объекта власти. По Конфуцию ресурсами власти правителя является его личный пример — исследования моральным принципам, справедливости, гуманности, заботе о благе народа, чувстве долга, мудрости. По мнению Никола Макиавелли, в основе классификации типов властвования лежат мотивы человеческого поведения, любовь и страх. Антропологический принцип использовался и в более поздних классификациях, однако к любви и страху добавлялись убеждение и интерес. Ресурс убеждения может использоваться в качестве источника власти как в демократических обществах, так и в тоталитарных. Ресурс интереса рассматривается как основа во взаимоотношениях между властью и индивидом при демократии с развитым гражданским обществом. По мнению американского социолога Олвина Тофлера, в истории человечества власть опиралась на три ресурса — силу, богатство и знания. По мнению российских исследователей Евгения Макаренкова и Валерия Сушкова, при осуществлении власти используются экономические, силовые, социальные, информационные, политико-правовые, демографические ресурсы. Экономические представляют материальные ценности, необходимые для общественного производства и потребления. Деньги, плодородные земли, полезные ископаемые и так далее. Силовые ресурсы включают оружие и аппарат физического принуждения специально подготовленных для этого людей. Социальные используются для повышения или понижения социального статуса или ранга, места в социальной структуре. Информационные представляют знания информации, а также средства их получения и распространения, институты науки, средства массовой информации и так далее. Политико-правовые ресурсы используют конституцию, законы, программные документы политических партий. Демографические представляют человека как универсальный ресурс, создающий другие ресурсы. Таким образом, власть в своей деятельности использует ресурсы для управления обществом. Правильное и умелое использование ресурсов благоприятно сказывается на развитии общества.